Глава 19. Я хочу увидеть зверя, который привел меня сюда. Прошло 2 дня с тех пор, как Рина привела нас в лагерь, но они показались мне вечностью. Огромным отрезком новой жизни, совершенно не похожей на то время, когда Лиэм учил меня быть волчьей невестой и правильно держать нож, чтобы прирезать Альфу. Тогда на меня смотрели с пренебрежением. Сейчас же что-то неуловимо изменилось. Воины вообще старались на меня не смотреть. А вот сам генерал и его племянница бросали фанатичные взгляды, будто я действительно была даром свыше. Ко мне так и относились, исполняли любые просьбы по первому требованию. Я спала на 2 мягких матрасах, могла сидеть в купели хоть весь день, пока кожа не сморщится. Кормили досыта, ела я за столом с Дорсоном и Риной. Обращались ко мне, если не как к равной, то, по крайней мере, с уважением. Начнись наше знакомство вот так, не будь всего того, что случилось в прошлом, я бы прониклась. Сейчас же все это раболепие лишь раздражало и заставляло придумывать план скорого побега. Я не могла здесь оставаться, хотя бы потому, что со дня на день, если не с минуты на минуту, в этот лагерь мог нагрянуть Альянс и всех уничтожить. И если на Дорсона и его людей мне было плевать, то на себя и на Теодорика мне плевать не было. Должно было, но я не могла его здесь оставить. Не говоря уже о том, что мне в лагере позволялось все. Я могла ходить, куда захочу, кроме возможности его покинуть. Поэтому я в конце концов решила, что без Альфы мне не сбежать. Он был нужен мне для этого. Такая мысль меня успокоила, позволила свободно выдохнуть и перестать изводить себя поиском мотивов, почему я вообще о нем думаю. Генерал исполнял любой мой каприз. Или велел другим их исполнять. Поэтому на 3-й день я просто попросила о встрече с Теодриком. Мы как раз завтракали, воины жили в походных условиях, но для Дорсона и Ирины выставляли стол и стулья. Для меня, соответственно, тоже. На столе всегда был свежий хлеб и яйца, что говорило о том, что рядом есть какая-то деревня, откуда люди приносят еду. «Зачем?» – недовольно вскинулся генерал. Я подозревала, что он спросит, поэтому заранее приготовила ответ. «Хочу посмотреть в глаза тому, кто издевался надо мной, и хорошенько его пну». Рина сказала, что сейчас он безобидный. Все, кроме, пожалуй, Рины, тут считали вервольфов чудовищами и люто ненавидели, поэтому моя агрессия вряд ли выглядела чем-то из ряда вон. И я оказалась права. Дорсон расслабился, отхлебнул вина из серебряного кубка, откуда только его достал, и ответил. «Я прикажу, чтобы тебе его показали». «Но насчет взглядов у тебя вряд ли что-то получится. Псина все время валяется без сознания». Я не поморщилась, никак себя не выдала, хотя у меня засосало под ложечкой от его слов. А ведь недавно я сама пыталась убить Теодрика. «Что это за яд, которым вы его травите?» Дорсон любил поговорить за столом, особенно о своей победе и о том, какие вервольфы-негодяи. Еще он считал женщин, мягко говоря, глупыми. Но сейчас почему-то насторожился. «А тебе какое дело?» «Никогда о таком не слышала», — пожала я плечами, «чтобы зверей что-то брала». «Это тайна», — отрезал генерал. На этом наш разговор закончился, но после завтрака Дорсон неожиданно выполнил мою просьбу. Один из воинов отвел меня в глубину одной из пещер, где я наконец-то увидела его. Не человека. Волка. Теодрик так и не перекинулся и оставался в животном обличии. Клетку убрали, но, видимо, из-за яда, который продолжал действовать, раны волка не затягивались и сочились кровью. Оставалось только удивляться тому, как он ею не истек полностью, его живучести. Но вервольфы не зря считались совершенными хищниками. Вид раненого, умирающего зверя заставил и мое сердце истекать кровью. Что-то внутри меня тонко задрожало. Я опустилась на колени и протянула ему руку. Он повел носом, раскрыл затуманенный взор и тяжело вздохнул. А затем вдруг рывком бросился вперед на меня. Смертоносные челюсти зловеще клацнули у моего лица, но цепи, которые удерживали волка, не позволили ему меня достать. Я отшатнулась, упав на задницу, но он больше не нападал, потратив все свои силы на эту атаку. Рухнул на землю и заскулил. Я же не стала ждать, вскочила и выбежала оттуда. Биение сердца отдавало в виски, я вся облилась потом с ног до головы. Шла, не разбирая дороги, прокручивая в голове то, что произошло. Я готова была поддержать его, рассказать о том, что мы можем сбежать. Но либо этот яд сводил с ума, либо ненависть в звериных волчьих глазах мне не показалась. Тедрик меня ненавидел и желал мне смерти. За что только? Я такая же узница, как и он. С одной лишь разницей, что теперь клетка у меня побольше, и Лиама нет поблизости. За эти пару дней мы с ним не пересеклись. Он был на каком-то важном задании от Дорсона. По словам Рины, по крайней мере. Я этому только радовалась и надеялась, что больше его не увижу. Но, видимо, у владыки были свои мысли на этот счет, потому что стоило мне выбежать из коридора пещер, как я натолкнулась на свой ночной кошмар. С нашей последней встречи с Лиамом прошло несколько дней. Оказалось, что целая вечность. Я бы предпочла эту вечность его не видеть. Вообще его не видеть. Но он был союзником Дорсона. Глаза Вервольфа яростно сверкнули. Он по-звериному принюхался, втягивая ноздрями мой аромат, и я инстинктивно сделала шаг назад. Потому что в его взгляде тут же проявилась такая похоть, что я мигом вспомнила все те ужасные вещи в монастыре. Когда я боялась и дрожала, и могла только убеждать его, что он сам же разрушит свой план, поддавшись собственной похоти. Шагнула назад и остановилась, потому что поняла, что страх свой не выдам. Меня вообще сейчас чуть Теодрик не загрыз. Так что, я испугаюсь цепного пса генерала? Я сейчас под защитой Дорсона. Ничего хорошего для меня это не значит. Но и Лиам не сможет мне ничего сделать. Поэтому шагнувшего в мою сторону Вервольфа я остановила взглядом глаза в глаза и жестом, предупреждающе выставив руку вперед. «Не приближайся ко мне! Я сейчас под защитой Дорсона! Я его тайное оружие!» «Я в курсе», — спокойно ответил Вервольф, но остановился. «Это я тебя нашел. Забыла?» «Память моя девичья могла и забыть», — пожала плечами. «И ночи наши забыла, Ева». Теперь он оскалился, а я поняла, что Лиам злится. Значит, мне удалось задеть его гордость. «Сомневаюсь. Ты пахнешь страхом». «Тогда твой волшебный нюх тебя подводит. Так пахнет ненависть, и только она». Он оказался возле меня так стремительно, что я не успела вдохнуть. Схватил за горло, притягивая к себе и рискуя оставить следы на коже. Я же дернулась, хотя понимала, что он скорее мне шею сломает, чем мне удастся высвободиться из этой хватки. «Ты ведь больше не девица, а крошка Рина сказала, что альфы передрались из-за тебя даже после той ночи. Значит, ты сводишь их с ума. Даже меня до сих пор сводишь с ума, хотя на тебе остался запах другого мужчины». Он снова вдохнул мой аромат и застонал. «Дорсон – мой друг и союзник, так что, думаю, он одолжит мне тебя на пару часов». «Ты не посмеешь!» – прорычала, просипела я. Я обещала себе, что он не увидит мой страх, но горло сейчас сдавило вовсе не от хватки Лема. «Ты еще не поняла, Ева?» — хмыкнул он и погладил мою щеку свободной рукой. Меня едва не перекосило от этого жеста. Мерзость! «Я здесь могу все. Дорсон верит в то, что я его друг и союзник. Он сделает для меня все, о чем попрошу». Я ненавидела Лема. И на этом я и сосредоточилась. На своей ненависти. Сжала всю свою волю в кулак и ответила. «Генерал верит в свою победу, и ее принесу ему я». «Одно другому не мешает». «Еще как помешает. Я могу и не выдержать страсти еще одного Вервольфа, лишиться рассудка или умереть от омерзения. Поэтому иди, проси генерала отдать меня тебе. Очень удивлюсь, если он согласится. А если не согласится, то, может, ты не такой уж ему и друг?» Взглядом Лиама можно было сейчас испепелить. Казалось, он сейчас сломает мне шею и отправит в светлые чертоги владыки. «Лиам!» — раздался со стороны голос Рины. «Что ты здесь делаешь? Я думала, ты следишь за Альянсом». Пальцы на моем горле разжались, и я глотнула свежего воздуха свободы. «Я и следил, Ирина!» — раздраженно ответил он. «Но теперь в этом нет смысла. Альянс в дне пути от нашей ловушки». Мое сердце забилось быстро-быстро, быстрее, чем когда Лиам готов был меня придушить. Значит, скоро все начнется. Или закончится. «Тогда тебе стоит сообщить об этом дяде», — предложила Рина. Лиам посмотрел на девушку неприязненно, с отвращением, и склонился к моему уху. «Я подожду, Ева», — прорычал он опасным тоном, от которого по спине прокатились мурашки. «Ты все равно станешь моей. Когда все закончится, я буду наслаждаться тобой до самой твоей смерти. Но поверь, она не будет быстрой». Он ушел, но я не смогла выдохнуть спокойно. Новость, что Лиам принес, меня оглушила. «Ненавижу его!» – прошептала Рина. «Собачий кусок дерьма!» «Вы же союзники!» Девушка поморщилась. «Скорее дядя использует его, а Лиам использует дядю!» «Это все неважно!» Мой голос почти осип от всех волнений. «Рина, скажи, что я должна буду сделать?» «Сделать?» – вскинула брови Рина. «Для армии людей!» Меня бесило то, что приходилось вытаскивать из нее правду. Учитывая, что Дорсон только и говорит о победе, я сомневалась, что его племянница не в курсе великого плана. «Для генерала!» Она мило улыбнулась. «Тебе ничего не нужно будет делать, Ева. Просто стоять на месте». «Пока что?» – вырвалось у меня. «Пока альфы будут из-за меня убивать?» По изумлению на лице Рины я поняла, что угадала. Именно на это Дорсон ставит. А у меня от таких перспектив даже дыхание перехватило. Могла бы, дышать бы перестала. Но следующий вдох не заставил себя ждать. Получился рваным и таким большим, что я едва им не поперхнулась. «Это глупость!» Голос совсем меня не слушался и охрип. «Они не станут убивать ради меня. Из-за меня. Альянс просто меня убьет. «Они уже делили тебя», — напомнила Рина. «Там, в монастыре. И отдали меня Теодрику, который предал их из-за тебя. И который теперь считает предательницей меня. Наверное. Иначе бы не набросился в облике зверя». «Альянс не идиоты», — сказала я. «Может, Рина это поймет и сумеет вложить эту мысль в дядину голову. Они сразу убьют меня, и дело с концом». Девушка поморщилась, будто на горизонте появился Лиам. Но зверь не вернулся. «Такая вероятность существует», — серьезно сказала она. «Но ты знала, на что шла, когда становилась волчьей невестой?» «Словно у меня был выбор». «Да ни у кого его не было. Выбора этого». Теперь я знала, что Рина пошла на это добровольно, стала волчьей невестой ради дядиных планов. Но в ее тоне впервые прозвучали обреченность и даже сомнение. Правда, девушка тут же вернула себе самообладание. «Вервольфы вторглись на наши земли, и наша обязанность — защищать свое. Какой тут выбор? Между смертью и рабством?» «Я не хочу умирать», — заявила я. Арина взяла меня за руки и сжала их. «Если мое предположение верно, а оно верно, тебе не придется умирать, Ева. Альфы не позволят этому случиться, потому что каждый будет хотеть тебя себе. Тогда в монастыре они уже чуть не передрались друг с другом. Альфы никому не подчиняются. Они альянс, но только пока каждому из них это выгодно». «Они отдали меня Теодрику. Что изменилось сейчас?» «Ты была под ним». Я непонимающе уставилась на Рину. «И? Разве это не недостаток для волчьей невесты? Они ненавидят запах других мужчин». «Ты еще не поняла? Твой аромат раскрылся. Настолько, что даже разрушил дружбу Теодрика и Дагольфа. Не удивлюсь, что Даг представлял тебя, когда меня трахал». Глаза девушки гневно блеснули. «Но я тебя не виню. Ты такой родилась. А вот звери должны получить по заслугам». Земля под ногами затряслась, и гул, такой, будто с неба упали стражи-владыки, заглушил мой ответ. «Не держи меня, Рина, за руку, я бы, наверное, свалилась вниз, но вместе мы стали друг для друга опорой». Гул повторился, и у меня внутри все оборвалось, потому что никогда еще я не слышала ничего более страшного. Словно кто-то двигал скалы гигантскими руками. «Что это?» — охнула я. Уверена, на моем лице сейчас отражался исключительно ужас. Что нельзя было сказать про Рину? «Началось!» — обрадовалась она и потянула меня куда-то. «Что?» — повторила я. «Что началось?» «Последняя битва с Альянсом, конечно же!» Мы быстро добежали до скал. Еще недавно я проходила здесь, когда шла к Теодрику, а сейчас на месте огромнейшего валуна ничего не было, лишь обрыв. Камень словно столкнули с горы. Словно? Его именно столкнули. Валун задел остальные, и на долину сошла каменная лавина, наверняка разрушив поселение внизу. «Там же люди!» — прохрипела я, словно снова ощущала на себе удушающий захват Лема. «Там Альянс!» — напомнила Рина, умерив собственную радость. «А люди? Их все равно уже нет в живых». «Это нормально?» — хотелось мне спросить. «Жертвовать остальными, чтобы добраться до врага?» Но я осеклась, не спросила. Я уже достаточно хорошо узнала Дорсона и его племянницу, чтобы понимать, они ни перед чем не остановятся и никого не пощадят. А еще я поняла, что, кажется, из этой западни дороги нет. Только что люди уничтожили все тропы, кроме последней. которая должна привести к ним альянс. «Если они передерутся из-за меня», — задала я самый важный вопрос Рине, «то что генерал будет делать с победителем?» «Что?» — непонимающе мотнула головой Рина. Она слишком радовалась камнепаду, который, возможно, уже забрал жизни множество вервольфов. Если не Альф, то их побратимов. «Кто-то же выиграет», — объяснила я. «Тот, кто захочет меня себе». «Не волнуйся на сей счет», — она растянула губы в злой улыбке. «С одним Альфой мы сможем справиться». Они все рехнулись. Единственная мысль, что билась в моей голове, была именно такой. Но еще я особенно ясно поняла, что никто не станет меня спасать. Ни люди, ни вервольфы. Пустят в расход, и дело с концом. Главное, чтобы я исполнила их план, сыграла свою роль. Без меня этот план не сработает, посыплется, как только что скала. Но я не соглашалась быть марионеткой, не собиралась быть покорным барашком, идущим на заклание. В отличие от жертвенных животных, я прекрасно понимала, что со мной станет, что вообще здесь будет. Люди погибнут, вервольфы погибнут, а генерал сбежит, как крыса. Поэтому выхватить кинжал из пояса Рины оказалось легко. У меня даже не дрожали пальцы. Спасибо моему отцу, что однажды разрешил мне охотиться и всему научил. И также советом Лема, который готовил меня убивать вервольфов. Острое лезвие ткнулось девушке в живот, пока что безопасно, но мой трюк заставил ее широко распахнуть глаза. Правда, голос при этом прозвучал удивительно спокойно. Что, впрочем, ни о чем не говорило. У Рины была превосходная выдержка. «Ева, опусти клинок», — попросила она. «Убив меня, ты ничего не изменишь». «Ты права», — кивнула я. «Твоя смерть мне не поможет. Она вообще никому ничем не поможет». Я перехватила клинок и приставила его к собственному горлу. «А вот моя изменит ход истории, не так ли?» Самообладание Рины наконец-то ей изменило. С ее лица сошли все краски, а по телу прошла дрожь. Племянница генерала хорошо играла, могла изобразить любую эмоцию, но сейчас она совершенно искренне испугалась. Что не помешало ей попытаться взять себя в руки. «Ты этого не сделаешь», — прошипела она. «Я успела тебя узнать. Ты даже зверя убить не смогла, не то что саму себя». «Успела узнать, говоришь? Тогда ты должна была знать, что я ненавижу генерала не меньше, чем вервольфов. Твой дядя из-за своей войны только что разрушил целую деревню. Так же легко, как отправил моих отца и жениха на верную смерть. Так же легко, как отправил умирать меня той ночью. И сделает это снова, только сегодня. Смысл ждать, когда меня растерзают альфы, если я могу покончить с этим прямо сейчас?» Рина закусила губу до синевы и выставила поднятые ладони вперед. «Подожди!» — вскрикнула она. «Не делай этого! Чего ты хочешь?» «Свободы!» Но ответила я другое. «Отведи меня к Дорсону!» — приказала я. «И без фокусов. Мне сейчас очень страшно, и у меня дрожат руки. Даже вервольф не почувствовал бы в моих словах ложь, потому что я ни разу не лгала. Не хотелось бы случайно умереть». Рина мрачно кивнула и повела меня к пещерам. Она, как никто другой, знала остроту собственного ножа. Я думала, что мы отправимся к шатрам генерала, но девушка привела меня совершенно в другое место. Еще одни пещеры, в разы меньше тех, где располагался основной лагерь. Они были еще выше, на самой вершине плато, и я сразу поняла, почему Дорсон выбрал именно это место. Отсюда было видно не только долину и то, что с ней сотворили, но и вообще все склоны. Здесь было несколько стражей, которые по приказу Рины нас пропустили. Я каждый миг ожидала от племянницы генерала какого-нибудь подвоха, попыток меня переиграть. В отличие от Дорсона, у меня запасного плана не было, так что я даже не представляла, что буду делать, вздумая Рина нарушить наш маленький договор. Но она даже не пыталась. Испугалась или выжидала? Я даже не стремилась разобрать, особенно когда заметила генерала и Лиама рядом с ним. Они тоже заметили нас, уставились на зажатый в моих руках клинок. Седые брови Дорсона взлетели вверх, а маленькие глазки почти тут же наполнились ненавистью, когда он все понял. Генерал был тщеславным, но не дураком. Причем ярость и ненависть предназначались для Рины. Я понимала, почему. Не уследила, можно сказать, сама вручила мне оружие, подвела и разочаровала. А вот во взгляде Лема, наоборот, сверкнули азарт и восхищение пополам с насмешкой и еще чем-то похожим на беспокойство. Ну нет, сильно сомневаюсь, что зверя волновала моя жизнь и здоровье. Я для него была интересной игрушкой, не более того. «Что ты здесь делаешь?» – зашипел побагровевший от ярости генерал на Рину. «Она сказала, что убьет себя, если я не приведу ее к тебе». «И ты поверила?» «Я была убедительна», – вклинилась я в их разговор. «Как же меня бесила привычка Дорсона разговаривать при мне, как будто меня здесь нет. Пора показать ему, что со мной нужно считаться». И не сказала ни слова лжи. «Схватить ее!» Стражи двинулись в мою сторону, но я подняла нож и чиркнула им по собственной коже. Даже боли не почувствовала, только липкие капли на шее, но Дорсона это заставило передумать. «Хочешь умереть?» — зло выплюнул генерал. «Дождись, пока сюда придет Альянс». «Не хочу», — честно ответила я. «Ни умирать, ни встреча с Альянсом. Хочу, чтобы звери убили вас, как растерзали волчьих невест, которых вы к ним отправили». По лицу Дорсона прошла судорога, такая, что я всерьез озаботилась тем, что генерал может не дожить до появления Альф, отравиться собственным ядом. «Если я погибну», — процедил он, — «то все люди станут рабами». «А если вы будете жить, то человечество вымрет». Да, генерал — самая настоящая чума. Как для людей, так и для вервольфов. Например, отправился бы Теодрик на войну, если бы не действия Дорсона. Тот еще вопрос. «Хочешь меня убить? Давай, волчья подстилка. Сама же сдохнешь». «Ну нет», — покачала я головой, хотя за мерзкая подстилка хотелось воспользоваться ножом. «Вот кого мне никогда жалко не было. Сначала ты выведешь нас отсюда живыми». Выдержка Рины явно была не семейной чертой, потому что по виду генерала я поняла, что угадала. У него есть запасной план. Правда, Дорсон почти сразу попытался спрятаться за оскорблениями. «Что ты мелешь, деваха? Отсюда нет выхода!» «Вы много лет бегали от Альянса и не оставили себе лазейку? Тайную тропку?» — хмыкнула я. «Не верю». «Ты же понимаешь, что Альянс последует за тобой?» — поинтересовался молчавший до этого момента Лиам. Я смело встретила его взгляд. «За генералом, ты хотел сказать?» Я упрямо вскинула подбородок. «Либо вы помогаете мне, либо можете сразу убегать, без возможности когда-либо выиграть». Я рисковала, потому что реши сейчас генерал, что я ему не нужна, мне пришел бы конец. Но Дорсону хватило несколько мгновений и пары крепких слов, чтобы принять правильное для меня решение. Он приказал уходить.